Глава 9. Визит в Герумферс. В то время как ум отца занимали три волнения, ожидавшие Мэгги в будущем, сама она вкушала горести настоящего. В детстве нас не тревожат дурные предчувствия, зато и не утешают воспоминания о печалях, оставшихся позади. Что и говорить, день начался для Мэгги невесело. Удовольствие, которое она получала от общества Люси и перспектива после обеденного посещения Герумферза, где она будет слушать музыкальную шкатулку дядюшки Пулита, было омрачено уже в 11 часов утра прибытием Сент-Окского цирюльника, который в самых резких выражениях отозвался о том, в каком виде он застал ее волосы. Поднимая одну неровно обрезанную прядь за другой, он повторял тоном, в котором боролись отвращение и жалость: «Вы только посмотрите! Ай-яй-яй!» И для Мэгги это было равносильно открыто выраженному общественному порицанию. Мистер Рэппит, цирюльник с густо напомаженными волнистыми волосами, которые венцом поднимались вверх, подобно языкам пламени на надгробных урнах, казался Мэгги в эту минуту самым грозным из современников. Уж она постарается вовек не зайти на ту улицу в Сент-Оге, где помещается его заведение. К тому же, поскольку приготовления к визиту всегда считались в семействе Додсонов делом серьезным, Марте было приказано убрать комнату миссис Талливер на час раньше обычного, чтобы можно было загодя достать из шкафа лучшие наряды, не откладывая сборов до последней минуты, как это часто бывает в семьях с менее строгими правилами, где никогда не закатывают лент от шляпок, ничего не заворачивают в папиросную бумагу и где взять да вынуть воскресное платье кажется самым обыкновенным делом. Уже в 12 часов миссис Талливер была облачена в свой парадный туалет, который защищало сооружение из сурового полотна, точь-в-точь обтянутое атласом кресло, закрытое от мух чехлом. Мэгги, несмотря на увещание матери «Не надо, Мэгги, милочка, ну не дуйся», хмурилась и дергала плечами, стараясь по возможности не соприкасаться с жестко накрахмаленным стоячим воротничком. Пышущие ярким румянцем щеки Тома казались особенно под стать его лучшему синему костюму, к которому он относился с полным равнодушием, добившись после небольших пререканий единственно, что было для него важно, разрешение переложить содержимое кармана в будничной куртке в ту, что он надел сегодня. Что касается Люси, она была такая же хорошенькая и аккуратненькая, как и накануне. С ее платьями никогда ничего не случалось, ей всегда в них было удобно, и она с удивлением и жалостью глядела, как Мэгги, надув губы, ежится от раздражающего ее воротничка. Мэгги, конечно, содрала бы его с себя, если бы не воспоминания о пережитом недавно унижении из-за срезанных волос. Ей ничего не оставалось, как только злиться, дергать плечами и капризничать. Пока они строили до обеда карточные домики, занятие это считается наиболее подходящим для девочек и мальчиков в праздничном платье. У Тома получались целые пирамиды, а Мэгги не удавалось уложить даже крышу. Так всегда бывало у Мэгги. И Том вывел из этого заключение, что девчонки вообще ничего не способны построить. Но Люси оказалась очень искусной. Движения ее были так мягки, она так легко клала карты одну на другую, что Том удостоил ее домики высокой похвалы наравне со своими. С тем большей охотой, что он сам учил ее по ее просьбе. Мэгги тоже восхищалась бы домиками Люси и, бросив свои неудачные попытки, любовалась бы ими, если бы воротничок не натирал ей шею, и она не была в плохом настроении. И если бы Том неосмотрительно не смеялся, когда падал ее домик, и не называл ее бестолочь. «Не смейся надо мной, Том!» — вспыхнула она. «Я не бестолочь. Я знаю много вещей, которых не знаешь ты». «О, еще бы, мисс Злючка! Я бы не хотел быть вроде тебя. Вечно ворчишь и строишь такие противные рожи. Люси так не делает. Мне Люси нравится больше. Я бы хотел, чтобы Люси была моей сестрой». «Гадко и жестоко говорить так!» — крикнула Мэгги, быстро вскакивая с пола и обрушивая по пути удивительную пагоду Тома. Она вовсе этого не хотела, однако косвенные улики свидетельствовали против нее. Том побелел от гнева, но ничего не сказал. Он бы ударил ее, но он знал, что бить девочку подло, а Том Талливер никогда не сделает подлости. Мэгги застыла в смятении и ужасе. Том поднялся с пола и пошел прочь от развалин своей пагоды. А Люси молча глядела, как котенок, переставший лакать молоко. «О, Том!» — наконец проговорила Мэгги, делая к нему несколько шагов. «Я не хотела опрокидывать. Честное-честное слово, не хотела». Не обращая на сестру никакого внимания, Том вытащил из кармана несколько сухих горошинок и стал щелчком посылать их одну за другой в окно. Сперва так просто, а затем уже с определенным намерением попасть в престарелую навозную муху, которая грелась на весеннем солнышке, явно наперекор природе, избравшей Тома и горох для скорейшего уничтожения этой немощной особи. Итак, утро было отравлено для Мэгги, и упорная холодность Тома во время их пути в Гэрум-Фёрс испортила все удовольствие от солнца и свежего воздуха. Том позвал Люси посмотреть на недостроенное птичье гнездо, даже не подумав показать его Мэгги, и очистил для себя и Люси по ивовому прутику, а для Мэгги нет. Люси сказала: «Мэгги, а ты не хочешь такого?» Но Том был глух. Все же вид павлина на стене гумна, который в самый подходящий момент, как раз когда они приближались к Гэрум-Фёрзу, распустил хвост, отвлек на время ее мысли от личных бед. И павлин был только первой из диковинок Гэрум-Фёрза. Вся живность на ферме была диковинная. Пестренькие с хохолками бентамки, фрисландские куры с перьями, торчащими в разные стороны, цесарки, которые летали громко крича и роняя свои хорошенькие в крапинку перышки, зубатые голуби и ручная сорока. Мало того, там были еще коза и удивительная пятнистая собака, помесь мастифа и бульдога, огромная, как лев. И повсюду белые решетки и белые воротца, и сверкающие флюгера самых разных фасонов, и на дорожках в саду красивые узоры из цветных камешков. Все в Гэрум-Фёрзе было необычно. Том полагал, что необыкновенные размеры жаб просто дань общей необычности, отличающей владение дядюшки Пулита, джентльмена-фермера. Жабы, вынужденные вносить арендную плату, естественно, более поджары. Дом был не менее примечателен. От центральной его части выступали вперед два крыла с зубчатыми башенками, и весь он сверкал белой штукатуркой. Дядюшка Пулет, увидев гостей издали в окно, поспешил снять засовы и цепочки с парадной двери, которую держали в таком забаррикадированном состоянии из страха перед бродягами. А вдруг они узнают о выставленной в холле стеклянной витрине с чучелами птиц и, ворвавшись в дом, унесут ее на головах. Тетушка Пулет тоже появилась на пороге и как только сестра приблизилась настолько, что могла ее слышать, закричала: «Ради бога, Бесси, останови детей! Не давай им подняться на крыльцо! Селли сейчас вынесет старый половик и тряпку, чтобы обтереть им башмаки!» Половики у парадной двери в доме миссис Пуллит ни в коей мере не предназначались для вытирания ног. Даже железный скребок у входа имел заместителя для выполнения его грязной работы. Ничто так не возмущало Тома, как необходимость вытирать ноги. Он считал это умалением его мужского достоинства, и это было только начало неприятностей, с которыми было сопряжено пребывание в доме тетушки Пуллит, где ему однажды обмотали башмаки полотенцами и велели так сидеть. Факт, который может заставить отказаться от слишком поспешного вывода, будь то посещение Гэрумферза большое удовольствие для молодого джентльмена, который любит животных, то есть любит кидать в них камнями. Следующие неприятности подверглись только дамы. Им пришлось подняться по полированной дубовой лестнице, для которой существовали очень красивые дорожки. Но они, скатанные в трубку, хранились в запасной спальне, так что восхождение по этим скользким ступеням в варварские времена служило бы искусом, из которого только незапятнанной добродетели дано выйти с целыми конечностями. Слабость Софи к этой полированной лестнице всегда вызывала яростное возмущение миссис Глэк. Но миссис Талливер не позволила себе никаких замечаний и только возблагодарила в душе Господа, когда оказалась с детьми в безопасности на верхней площадке. «Миссис Грей прислала мне новую шляпку, Бесси», — с чувством произнесла миссис Пуллит, в то время как миссис Талливер приводила в порядок свой чепчик. «Правда, сестрица», — отозвалась миссис Талливер весьма заинтересованным тоном. «Ну и как? Нравится она тебе?» «Конечно. Вынимать да укладывать обратно, только портить вещи», — продолжала миссис Пуллит, извлекая из кармана связку ключей и глядя на них с задумчивым видом. «Но жаль было бы, если бы ты не посмотрела на нее. Мало ли что может случиться». Это серьезное соображение заставило ее покачать головой и отделить от связки один ключ. «Я боюсь тебе хлопотно доставать ее, сестрица», — сказала миссис Талливер. «А очень бы хотелось взглянуть, какую она тебе сделала тулью». Миссис Пуллит поднялась и с меланхолическим видом отперла створку сверкающего полировкой шкафа, где, как вы, вероятно, предполагаете, она хранила новую шляпку. Ха-ха, ничуть не бывало. Такое опрометчивое предположение могло возникнуть только при очень поверхностном знакомстве с обычаями семейства Додсон. Из этого шкафа миссис Пуллит достала нечто настолько маленькое, что его и не увидеть среди стопок белья. Это был ключ от двери. «Ты должна пойти со мной в парадную комнату», — произнесла миссис Пуллит. «Можно детям тоже пойти, сестрица?» — спросила миссис Талливер, увидев по глазам Люси и Мэгги, что им очень этого хочется. «Что ж», — сказала миссис Пуллит, подумав, — «пожалуй, спокойней будет, если они пойдут с нами. А то начнут тут что-нибудь трогать, если их оставить». И вот они двинулись гуськом по начищенному до блеска скользкому коридору, тускло освещенному только верхней полукруглой створкой прикрытого ставней окна. Все это было очень торжественно. Тетушка Пуллит остановилась и отперла дверь, и взором их предстало нечто еще более торжественное, чем коридор. Темная комната, где в еле брезжившем свете вырисовывались очертания столов и стульев в белых саванах. Все, что не было под чехлом, стояло ножками кверху. Люси схватилась за платье Мэгги, У самой Мэгги часто-часто забилось сердце. Тетушка Пулет приоткрыла ставню и с грустной медлительностью, так гармонирующей с погребально-торжественным колоритом всей сцены, отперла шкаф. Восхитительный запах розовых лепестков, исходивший оттуда, еще увеличивал удовольствие, которое получали девочки, глядя, как разворачивают один за другим бесконечные листы папиросной бумаги, но кульминационный момент, появление шляпки, принес Мэгги разочарование. Она предпочла бы увидеть что-нибудь более сверхъестественное. Однако на миссис Талливер вряд ли какой-нибудь иной предмет мог произвести столь сильное впечатление. Несколько минут она молча осматривала шляпку со всех сторон, затем с чувством проговорила: «Ну, сестрица, в жизни больше ничего не скажу против высоких тулей». Это была серьезная уступка. Миссис Пулет оценила это и почувствовала, что должна достойно ответить. «Ты хотела бы, сестрица, посмотреть, какова она на мне?» — печально промолвила она. «Я еще немного приоткрою ставень». «Конечно, ежели тебе не трудно снять чепчик, сестрица», — попросила миссис Талливер. Миссис Пулет сняла чепец, открыв взором коричневую шелковую накладку с выступающими вперед кудряшками, предмет в те времена весьма распространенный среди наиболее здравомыслящих женщин зрелых лет, и, водрузив шляпку на голову, медленно повернулась, как манекен в модной лавке, чтобы миссис Талливер не упустила ни одной детали. «Что-то мне кажется, с левой стороны многовато лент. Как ты думаешь, сестрица?» — спросила миссис Пулет. Миссис Талливер склонила голову на бок и внимательно осмотрела указанное место. «Не знаю. Пожалуй, оставь как есть. Начнешь мудрить, так потом еще пожалеешь». «Это верно», — согласилась миссис Пулет, снимая шляпку и разглядывая ее с задумчивым видом. «Интересно, сколько она могла взять с тебя за нее, сестрица?» — спросила миссис Талливер, прикидывая в уме, нельзя ли создать скромную копию этого шедевра из лоскута шелка, который есть у нее дома. Миссис Пулет, поджав губы, покачала головой. «За нее заплатил Пулет», — полушепотом произнесла она. «Он сказал, что у меня должна быть лучшая шляпка в Гэрумской церкви, а следующая за моей пусть будет чья угодно». Она не спеша принялась приводить в порядок отделку, чтобы положить шляпку обратно в шкаф, и ее мысли, по-видимому, приняли грустный оборот, так как она несколько раз покачала головой. «Ах!» — вздохнула она наконец. «Кто знает, сестрица, вдруг мне и не придется больше ее надевать». «Не говори так, Софи», — прервала ее миссис Талливер. «А вось ты будешь лучше чувствовать себя этим летом». «Ах, но ведь может случиться, что кто-нибудь из семьи умрет, как в тот раз, когда я сделала себе зеленую атласную шляпку. Кузен Эббот может покинуть нас, а траур по нему, и думать нечего носить меньше, чем полгода». «Вот уж не кстати было бы», — подхватила миссис Талливер, ясно представляя себе последствия такой несвоевременной кончины. «Совсем не то удовольствие носить шляпку на второй год, особенно если не знаешь, какие тульи будут в моде. Ведь каждое новое лето новые». «Да, так уж ведется на этом свете», — промолвила миссис Пулет, кладя шляпку на место и запирая шкаф. Она продолжала хранить молчание и только покачала головой, пока все они не вышли из мрачных покоев и не очутились снова в ее комнате. тут, заплакав, она сказала: «Сестрица, если ты не увидишь больше на мне этой шляпки до моей смерти, ты хоть будешь вспоминать, что я показала ее тебе сегодня?» Миссис Талливер понимала, что ей следовало бы растрогаться, но она была скупа на слезы. Дородная и цветущая, она не могла с такой легкостью плакать, как ее сестрица Пулит, и часто, когда ей случалось бывать на похоронах, чувствовала этот свой недостаток. Ее усилие выжать из себя хоть слезинку привели к тому, что ее лицо как-то странно исказилось. Мэгги, внимательно наблюдавшая за всем происходящим, решила, что со шляпкой тетушки Пулит связана какая-то ужасная тайна, понять которую она по молодости лет якобы не может, и с возмущением думала, что прекрасно бы, как всегда, все поняла, если бы только ее в эту тайну посвятили. Когда они спустились вниз, дядюшка Пулит с несвойственной ему проницательностью заметил, что миссис верно показывала новую шляпку. Вот почему они так долго пробыли наверху.